Серебряные нити. Вот так вот немножко по-новому звучит начало программы «Серебряные нити». Но мы, как всегда, в это время вместе с вами здесь, на Радио России, в программе «Серебряные нити». И веду программу, как всегда, я, доктор Александр Данилин. Сегодня среда, и по этим дням в Москве мы всегда ведем разговор о разных феноменах культуры. И довольно много сред подряд мы с вами посвящали теме колдовства. И если честно, вы, наверное, устали от нашей прежней заставки, а мы немножечко устали говорить не столько о колдовстве, сколько о колдунах. Уж больно тема получается однообразная. И поэтому я решил сегодня сделать небольшой перерыв. Тем более, что у нас с вами впереди будет звучать тренинг, в котором мы вам расскажем немножко и попробуем вместе с вами проделать некоторые операции древнеиндийской магии любви. Некоторые колдовские операции этой магии будут звучать в тренингах. И потом, тогда мы вернемся к разговору о приворотах и отворотах. А сегодня мне хотелось бы попробовать поговорить, ну, хотя бы о чем-нибудь другом. О чем-нибудь, что знакомо каждому из нас, для того, чтобы этот разговор без предупреждения получился, ну, как бы, по крайней мере, взаимным. Я вдруг подумал, что мы с вами ни разу не говорили о азартных играх. О компьютерных играх говорили много, и было у нас несколько таких программ. А вот древнейшую форму игры, азартную игру, по-моему, мы в программе «Серебряные нити», как феномен человеческой культуры, это действительно феномен человеческой культуры, которому тысячи и тысячи лет, и который существовал в любых социальных и культурных формациях, а сейчас стал для нас особенно актуален, поскольку превратился в один из, позвольте взять это слово в кавычки, но все-таки сказать, духовных наркотиков, поскольку проблема, которую мы считаем проблемой зависимости от азартных игр, сегодня чрезвычайно велика. И вот эти вот автоматы-паразиты, однорукие бандиты, как их называли когда-то раньше при советской власти, хотя они вовсе не всегда имеют форму, теперь уже одноруких бандитов, у них гораздо больше кнопок и рычагов стало, стали просто как инфекция проникать на территории наших улиц и городов, похоже, заменяя собой привычные продуктовые магазины, и, конечно, не только их. И не было бы спроса, не было бы и предложения. Откуда берется в человеке спрос на азартные игры? И что с этим спросом можно попытаться делать? Почему азартные игры существовали тысячи и тысячи лет? Какой урок азартная игра преподносит нам и тому, что мы с вами называем нашей культурой? Вот предлагаю тему сегодняшней передачи сформулировать таким образом. И как всегда, нас волнует в первую очередь не мнение ведущего, а мнение тех, кто нам звонит. И поговорить об азартных играх можно по московскому телефону. Телефон этот пока у нас постоянный. 956-15-14. А код города 095. 095-956-1514. 095-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. И мы говорим о роли азартных игр в жизни. И недаром, наверное, все-таки жизнь, саму нашу жизнь все время сравнивали, сравнивают и будут сравнивать с азартной игрой. Ну, вот, например, как в известной всем вам песенке. Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы. Я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть вешается ветер жестокий, ума не житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Ну что ж, Андрей Миронов, Остап Бендер, азартная игра в жизнь и как бы общие признаки и проблемы. Я бы сформулировал их так. Парус у всех чрезвычайно одинокий и у всех где-то белеет, а очень хочется все время попасть мгновенно в яблочко, почти не целясь. Вот как бы, по-моему, все блестяще сформулировано. Доброй ночи, Сергей. Что вы думаете об азартных играх? Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Вот что я думаю об азартных играх. Азартные игры из-за того происходят, что очень большие материальные проблемы у людей. Люди почему играют в азартные игры? Но о чем можно говорить, когда наша страна стоит на 189-м месте на душу населения? Когда пропасть между бедным и богатым постоянно растет, углубляется. Поэтому вот и люди играют. Ну так играют. Вот, да. Вы понимаете, какая штука? В кости, нарды... карты. Вообще-то играли тысячи лет, и в общем, по большей части, все эти игры возникали как раз не среди бедных людей, а во дворцах. Там они апробировались, заказывалось издание дорогих новых карт, заказывались шахматы и слоновые кости, заказывались кости, покрытые золотом, и только потом уже игра... как бы перемещалась в беднейшие слои населения. Поскольку, понимаете, какая штука? На самом деле, для того, чтобы прийти играть, к сожалению, Сергей, нужны какие-то деньги, потому что жетоны для автомата что-то стоят. Я хочу вам сказать, что вот когда я перед передачей попытался поинтересоваться у знающих людей, что же представляют из себя основные посетители казино и игровых автоматов города Москвы. Мне ответили, я не имею, к сожалению, статистики, но ответ чрезвычайно показателен. Мне сказали, там сидят клерки. Вот клерки, то есть вполне люди, имеющие зарплату, клерки больших как бы вот компаний, клерки, которым, в общем, есть что проигрывать. Никогда не было возможности объяснить азартную игру бедностью и только бедностью. Более того, представители беднейших слоев общества, в общем, ну, как бы из азартных игр разве что попадались на удочку наперсточников, извините за то, что не могу выговорить. Поэтому, увы, не могу с вами согласиться. Ну, не могу. Хочу сказать, ну все равно, да, если богатый играет, то, конечно, но и бедный тоже как-то последние копейки несут, лишь бы только что-то выиграть. Может быть, не в казино, ну, вот в эти автоматы, которые вот видишь вот в торговых залах, вот очень много лотереи покупают, поэтому это здесь так бы как бы двояко. Мгновенно в яблочко попасть почти не целись. Спасибо, Сергей. Да, и тем не менее, в общем, традиционно принято считать не только мной, что нет, увы, не существует такого объяснения. Спасибо вам большое. Ваше мнение понятно. Доброй ночи, Дмитрий. Порой откровенную чушь, что он вообще будет. Кто? Алло. Да, простите. Ой, да, извините меня, пожалуйста. Хотел сказать. Вас зовут Дмитрий, правильно? Дмитрий, да. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я хотел сказать по поводу психологического воздействия автоматов на... Дмитрий, это очень интересно, только чуть-чуть отодвиньтесь от приемника, потому что фонит немножко, слышите такой звук? Да, вот я отодвигаюсь. Вот, и сразу вот. Лучше. Угу, спасибо. Я хотел сказать, что я замечаю на своих друзьях психологическое воздействие автоматов игровых. Сколько вам лет, Дмитрий? Мне 23. Угу, спасибо. Вот. Я потерял уже очень много друзей из-за игровой зависимости. Что это такое? С чем это связано, как вы думаете? Я их вижу, вот, своих друзей, они как зомби ходят. Честно говорю. Вот смотрю на такого товарища, как Андрей, да, и... Вот он играл в игровой автомат, но он постоянно в них играет. И я вижу, что у него котелок уже, ну, требует лужения, так сказать. Вот, он не ходит, он танцует. Он, ну знаете, это невозможно описать словами, но он похож на микроволновку. Надо попробовать, потому что для меня очень важен ваш звонок, Дмитрий, потому что для многих наших молодых слушателей это звонок ровесника, да, и это не мнение вот какого-то там немолодого дядьки в эфире, а все-таки мнение человека, который видит это непосредственно со стороны и переживает. Что же такое похож на микроволновку? Ну, микроволновка, она о чем-то своем неразборчиво гудит там, да, внутри. А еще она плоская и холодная, то есть такая квадратная, как бы. А? Какая она еще микроволновка? Ну, она какая-то механическая, похожая на робота, да, это машина. Она похожа на эклептику, на некую. Слепленность, искусственность. Именно, на то ли на свет, то ли на тьму. Но внутри что-то такое гудит, да? Что-то происходит. Внутри но происходит... некое шевеление происходит. Ну, оно искусственное, это шевеление, да? Вот я просто пытаюсь сформулировать ваш же образ, поскольку... Знаете, вы ходили в метро когда-нибудь внутри? Да, да. Вот, вы видели решетки, да, вентиляционные? Ну, конечно. Оттуда всегда... смотрят какие-то глаза на вас. Кошмар какой. Вот и... Никогда об этом не задумывался. То есть, как будто... Вы хотите сказать, что как будто нормальное человеческое лицо закрывается вентиляционной решеткой, да? Вот, как будто что-то перекрыли в человеке. Ну, не совсем. Ну, сможем поточнее? Или уже точнее некуда? Ну... Это... Я не могу. Ладно, спасибо, Дмитрий. Слишком много сложных переживаний. Спасибо большое. Вот тут Дмитрий Сергеевич к нам тоже. Дмитрий, но Сергеевич, правильно? Ой, извините, Александрович. Дмитрий Александрович нам из Мурманска дозвонился. Доброй ночи, Дмитрий Александрович. Доброй ночи. Слушаем вас. Я хочу вот высказать свое отношение к всем этим гайл-автоматам, ко всем этим жесткам, поставленным на каждом. У нас, в том числе, в Мурманске, то же самое творится. Мне кажется, лично мне кажется, что это наше... Во всем мире это есть игровые автоматы, но ее столь много. А у нас почему достигает таких объемов? Потому что у нас есть вечное русское стремление к халяве. Сразу, много, быстро. И ничего при этом не делающие. Да понимаете... Обратите внимание, там стоит контингент от и до, скажем так, только что выпрыгнувший из пеленок, из памперсов, и готовящийся уже в дальний путь. И играют все, и просаживают сумасшедшие там все, что у них есть в наличии, ну, все с надеждой, что вот-вот. Может, из-за того, что адреналин к краю прибавляется, ведь это все-таки один из, скажем так, способов тряски азартной игры. Ну и плюс наша вот страсть халява. Ну, я хотел бы сказать только одно. Вы знаете, Дмитрий Александрович, дело в том, что я бы тут не стал нас как-то отдельно выделять. Ну, просто у нас эта эпидемия только началась. И я... Ну, в Чечне, например, да, они же запретили в Грозном игральные автоматы. И я думаю, что здесь действует именно у нас такой эффект хаторна, эффект новизны. У нас когда вот, да, АО МММ возникло, это вот было... Вот такое, что МММ из той же серии. Это была первая пирамида финансовая, потому что уже и ко вторым, и к третьим финансовым пирамидам все-таки относились гораздо осторожнее. То же самое было во всех странах мира, где появлялись автоматы. Их же недаром зовут однорукими бандитами. Ну, я думаю, что они втыкали их на каждом углу. И, в общем, втыкали на каждом углу, потом вытыкали, да, переводили в отдельные города, так Лас-Вегас возник. Но для того, чтобы вот как, вот если вы придете в казино Монте-Карло, я как-то ходил на экскурсию, один раз в жизни, правда, но довелось. Вот как бы начнете озираться, поскольку я, в общем, толком и не умею в них играть. К вам подойдет охрана и спросит, что вы здесь делаете. И вы скажете, что вот вы первый раз в жизни в казино, и вам скажут, вы знаете что, мы не будем объяснять вам правила и не посадим вас к столу, потому что мы... В общем, считаем, что если человек этого не умеет, то не надо этому и учиться, и поэтому мы просим вас уйти. Но вот для того, чтобы это в казино возникло, нужны, к сожалению, десятилетия, если не столетия. Поэтому я не думаю, что это болезнь только наша, и как, впрочем, и болезнь халявы, поскольку... Кстати, это вот тоже у нас как-то, я никак не могу, я думаю, что мы с вами одну из ближайших сред попробуем все-таки посвятить халяве. Уж больно интересный этот вопрос. Да, я давайте хочу попробуем. Я хочу еще добавить, что русский народ также, вот, точнее не русский, а вот мы, собственно, так, советский, бывший, народ очень увлекающийся. Вспомните все эти эпидемии НЛО, полтергейсты, Кашпировские, Чумаки, потом МММ, потом Властелины. Кстати, Властелин до сих пор процветает, та же самая пирамида. Ну, сколько уже стукались лбом об стену, все равно стремится опять с разбегом ее стукнуться. Сейчас вот пошли автоматы. Я просто считаю, что у нас есть в крови, и я не очень... На самом деле я очень переживаю, правда. Вы знаете, переживаю я вот за что. Мы... У нас есть такой настрой, что вот в русской истории не было ничего хорошего. Что это, в общем, сплошной такой кошмар. Что мы... Вот увлекающиеся, но все больше в плохом смысле. Хотя любое наше «мы увлекающиеся», оно обязательно имеет две стороны, правда? Я хочу сказать, что все-таки я не совсем согласен вот с таким посылом, поскольку если изучать этот вопрос, то эти безумные эпидемии пережили, на самом деле, все. Их переживал весь мир, их переживала цивилизованная Европа. Как только, когда вот первые вообще как идея в 10-х годах 20 века игровые автоматы появились, что-то невероятное творилось в Америке, и описывался даже биолог, то есть медиками, моими коллегами, описывался описывалось предположение, что это такой вирус, потому что вот в 10-20-х годах вирусные теории были в большой моде, и что вот народ сходит с ума, потому что это вирус. Вот такой вирус, он вызывает пристрастие к игровым автоматам. Не сами игровые автоматы, а некое их совпадение с вирусной инфекцией. Были даже такие гипотезы. Так что мы, к сожалению, не первыми идем по этой дороге, но все-таки вот почему, что это за страсть такая, вот это мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь? Я, например, не утверждаю, что я истина в последней инстанции. Не, ну это я, этого и я не утверждаю. Мне кажется, это компенсация. То есть нас, чего? Вот я сейчас пытаюсь объяснить, это опять же мое субъективное мнение, это то, как я вижу на эту проблему. У нас жизнь достаточно относительно спокойна. То есть прекратились те времена, когда там набегавшись по лесам с луком, там скакавшись на конях, что-то там подстрелил какую-то свинью или оленя, приволок его домой, все, адреналин выплеснул. Человеку все равно требуется. Мы практически не изменились за последние сколько там, 100 тысяч лет с эпохи кроманьонцев. А адреналин надо выплеснуть. И вот это одна из... Кто-то бежит... играет автоматы, кому-то надо, кому подтверждение, кто-то сидит в компьютере, режется, кто-то читает книжки, кто-то смотрит боевики по телевизору. Путешествия, приключения, боевики, прыжки с тарзанкой. Ну да, да, да, да. Бокс. Это своеобразно, вот скажем так. Это все мы все это относится к выбросам адреналина, но. Совершенно верно. Даже, даже дикий, необузданный и неостановимый скандал к женой. Скандал с женой. Но мы не относим все это к азартным играм. Вот понимаете, какая штука? Не относим. Все кричат, стадион встает, все орут, все выбрасывают адреналин. Но еще делаются ставки. Это азартная часть игры. Она как бы вот, может быть, даже не очень зависима от адреналина. Скачки, например. Как бы там, в общем, собираются у этих касс люди, часто вполне расчетливые, не рассчитывающие ни на какой адреналин. Точно так же, как у автоматов, есть толпа восторженных подростков, а есть, знаете, эти люди с бумажками, у которых целые теории прописаны вокруг того, как же все-таки выиграть у этой несчастной железяки. Встречали таких людей? И вот еще ведь вопрос, очень интересный, ведь вы действительно правы, у нас сегодня эпидемия, один из самых выгодных и прибыльных форм бизнеса, выкачивают из наших карманов, то есть, ну, не из наших с вами, а из карманов людей совершенно бешеные деньги. И вот тут, мне кажется, есть некий признак очень важный, его важно научиться понимать, на мой взгляд. Почему же все-таки у нас... возникает этот бум так неожиданно и стремительно. Почему он захватывает души абсолютно не готовых к этому людей? Ну, практически у нас минимум людей, ну, если не считать, да, там, пляжных картежников, шулерских всяких разных историй. Ну, все-таки это был крайне ограниченный круг людей, да, которые... Я, например, для себя называю синдром Емели. То есть, по щучьим верениям, по моему хотению... сумму 5 рублей, вдруг трахбах, тебе насыпают этих 5 рублей, там, тысячу. Нет, синдром... Точно так же, как в конце 70-х, в начале 70-х, может, помните, был спринт такой, тоже повальное влечение, стояли эти хвосты, там, часовые, эти варьки брали коробками, я сам поучаствовал, там, вроде тоже взял билетик, сердце так еще назабилось, скрываешь, там, нет, ну и все, и пошло дальше. А тут просто народ, опять же, тут комплекс, скажем так, комплекс причин сложился, и... незавидное материальное положение, многие ведь играют, в самом деле, не самые богатые, не клерки, а простые люди, пенсионерки, смотришь, стоят, режут. Не самые богатые, но и не самые бедные. Играет во всем мире вот тот самый у нас практически, как считается, несуществующий средний класс. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Доброй ночи, Владимир. Владимир из Твери к нам дозвонился. Все, хочу сделать музыкальную паузу, никак не получается. Да, Владимир. Доброй ночи. Во-первых, хотел бы вам сказать огромное спасибо, Андрей, если не ошибаюсь, за цикл ваших передач, которые вы ведете. В принципе, очень профессионально, очень классно. И я думаю, что Многие очень любят это, но не буду отнимать только время. Зовут меня Александр, вы... Ой, извините. Вы с Дементьевым, да, меня не, да, перепутали? Просто, нет, голос ваш, как бы он, его ни с чем не перепутаешь, поэтому очень... Вот, но на самом деле, как по существу передачи, просто хотел бы сказать, вот несколько лет назад мне довелось отдыхать в Адлере, вот, и, в общем-то, хозяин местный, частной гостиницы, как сейчас там это очень много пансионатов, частных гостиниц, да, в принципе, дорогие номера, очень хороший сервис, но однажды мне довелось с ним накратко сойтись, поскольку я сам бизнесмен, у нас были общие темы, вот, и он сказал мне об отношении вот людей, которые владеют этой сетью, да, он сказал, что вот отдыхает человек, и ты вот, Владимир, платишь, в принципе, немного, хотя ценная сумма для меня была, в принципе, неплохая сумма. Он сказал, ну ты, это просто мы с тобой вот так вот, а вот люди, которые отдыхают у меня, платят в 5 раз больше за номер в сутки. И когда я спросил, в принципе, кто это, он сказал, что это вот владелец, это как его, я не знаю, как это называется, но все наркоманы каждый день там стоят с утра до вечера. А, да, вот эти игральные автоматы в Москве. Вот, после этого, как бы у меня, понимаете, наркоманы, которые стоят с утра до вечера. Он говорит, к нему эти деньги, он их даже не видит. Они к нему пришли, ушли, то есть ему это, эти деньги, понимаете. Вот. А в принципе, мне как бы стало обидно за людей, которые... я в Твери, и у нас какая-то повальная какая-то эпидемия. То есть закрываются детские школы, детские музыкальные школы, детские дворцы молодежи, которые, в которые я ходил. Сейчас они называются молодежь, тогда был дворец пионеров. Мэр прикрывает все. И возникают как грибы вот какие-то определенные, огромные там джекпот, еще целая куча названий т.д. и т.п., где люди просиживают каждыми днями там с утра до вечера в гостиницах, в поликлиниках, в школах, в чуть ли не в детских садах уже стоят эти автоматы, на улицах, в любых местах. То есть я как бы не понимаю политику, в принципе, людей, которые за это отвечают, за вот это все открытие, да. Но в целом, людей, которые играют, в принципе, немножко, я понимаю, в том плане, что, вы понимаете, наша нация, она как бы скатилась на какой-то определенный рубеж, где нет, канала копать нет, конечно, нет. Что-то сделать, выточить детальные станки, нет. Нет. Кинуть 5 рублей, и чтобы выпало 1000. Вот это да. Конечно, это лучше, чем если человек срежет сотовый телефон с шеи другого человека ночью, но в принципе, это как бы совершенно больное, совершенно ведущая в никуда тенденция, тем более как электроник, как математик, могу сказать однозначно, что никогда в жизни этот автомат не даст даже половину того, что он заглотил. Да, людям, которые в него играют. То есть это все устроено таким образом, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги путем не совсем, с моей точки зрения, нормальным и правильным. Потому что, может быть, казино в Америке, казино на Западе, да. Там люди, которые... Есть определенный класс людей, которые... Нет, вы знаете, они, в общем, тоже считают, вот работники казино... В Америке не знаю, я там не был никогда, а вот в Монте-Карло они считают, что они работают на больных людей. Вот, да, вот люди, да? Которые являются, они говорят, что вы знаете, вы уйдите, вы можете заразиться, потому что мы работаем для больных людей. Вот они это буквально. Ну, наверное, на Западе, да, наверное, на Западе это характерно. Спасибо, Владимир. Извините, мы с вами. Я извиняюсь у всех радиослушателей, потому что я хочу сказать, что для меня необыкновенно важно то, что звучит, по той простой причине, что надо. В конце концов, ну, хотя бы нашим радиослушателям научиться понимать, что мы ведем себя как больные, потому что вся система вероятностей, мы не будем ее здесь расписывать, ставок в казино и в игровых автоматах, совершенно понятно и очевидно. Наверное, нужно научиться как-то с этим справляться и понимать, что же это такое. Ну что ж, Это в любом случае не принесет нам удачи, поскольку удача прячется где-то в другом месте. Песня старая, Булата Акуджавы, как известно, из знаменитого фильма. А вот поет ее современный исполнитель Гарик Сукачев. Может быть, это прозвучит чем-то вроде радиотаблетки. А ваше благородие, госпожа удача, далеко ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа чужабина, жарко обнимала ты, да все же не любила. В ласковые сети, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети меня ты не зови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, а госпожа победа, ты знай, что моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Доброй ночи. Давно ждет у нас в эфире Надежда, дозвонившаяся нам из города Дотайска, извините. Доброй ночи. Ой, все заговорился. Доброй ночи, Надежда. Мне сказали из редакции, что вы работали в автоматах, да? Да, я вам доводилась. Расскажите, что вы думаете по этому поводу? Я хочу сказать, что это действительно болезнь, вы абсолютно правы. У людей пустые глаза, и они ничего не видят, кроме кнопки старт. Вообще, просто. Люди, есть такие люди, их называют постоянные клиенты, которые живут этим. И страшно их любят и уважают, правда? Да нет, их скорее жалеют. Ну, как вы думаете, вы бывшая свидетелем всего этого, как вы думаете, что происходит с людьми, от чего все это? От того, что действительно про вас первым слушателем, у людей дикое желание заработать больше. То есть мгновенно в яблочко, да. Почти не целясь. Да. А есть такие люди, которые нигде не работают и живут только этим. Они ездят по разным клубам и играют в них. И как? Удается им заработать? Когда-то проигрывают, когда-то выигрывают. Но в общем, да. Они живут этим, они зарабатывают только так. Но эти люди здоровые. Я хочу сказать, что нет. Я вот только проработала, заметила, что дальше они как бы втягиваются, и уже как болото их засасывает, и они не могут остановиться в какой-то момент. То есть сегодня они проиграют 1000, завтра 2-3, и там дальше уже неизвестно, что будет дальше. Понятно. Спасибо большое, Надежда, что вы дождались. Я знаю, что вы ждали всю мелодию на междугороднем звонке. Спасибо. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Я хотел сказать, что, вы знаете, может быть, людей подталкивает к этому желание вот маленького чуда такого, что вот как бы жизнь такая тяжелая, как бы серая, а вот какое-то стечение обстоятельств, и вдруг вот им улыбается судьба, вот они получают вот этот вот выигрыш, и вот как бы, ну, что-то такое, может быть, как бы Бог их любит или еще что-то, вот такое вот кратковременное ощущение счастья, Вот, оно, может быть, их подталкивает вот ожидание в надежде на получение вот этого счастья, подталкивает их вот к игре. Ну вот, наконец-то, в самом конце передачи прозвучали какие-то слова, которые, честно говоря, дорогие радиослушатели, я ждал с самого начала. Спасибо, Алексей. Во-первых, это слово «судьба». А во-вторых, мне кажется, Алексей сейчас говорит о кайфе. Да, вот да, о том, что... Да. Да, арабское слово «кейф», которое в переводе означает «удовольствие», которое стало у нас обозначением, в общем, наркотического опьянения. Правда? Так что же это за опьянение? Вот посмотрите, наркотик все время что-то подменяет в человеческой жизни. Он такой костыль, протез вместо чувств. Человек покупает водку, он покупает на самом деле не горький спиртной напиток. Он покупает некоторые чувства. Сейчас не будем обсуждать, какие, много раз обсуждали, еще обсудим. Но в любом случае, он покупает чувства, некое состояние души. С азартными играми происходит то же самое. А что за чувства они подменяют? Вот как вы думаете, Алексей? Потому что вы удивительно точно сказали. Я бы не смог сказать точнее. Вы знаете, может быть, это даже какой-то суррогат рая. Вот надежда на попадание в рай. Вот такой маленький кусочек. Вот ощущение вот этого райского. Вот вы... Но это, наверное, есть в любом кайфе, да? Это вот есть попадание в рай. Ну, там, с некоторыми но тем не менее. Точнее говоря, его иллюзия, его подмена. Но вы мыслите абсолютно точно и в абсолютно верном направлении. Рай у человека в душе есть. А каким словом это состояние души называется? Это я вам не скажу. Оно, вы сказали, испытание судьбы. Что является испытанием судьбы или неким антонимом, некой противоположностью этого понятия? Благосклонность судьбы, наверное, так? Нет, ну и опять, я сейчас не настаиваю на этом, честное слово, Алексей, но мне кажется, что вот... Вы, пытаясь это описать и описывая удивительно точно, просто не задумываетесь об этом слове, потому что это слово «свобода». А понимаете, какая штука? Очень многие исследования психологические показали, что люди, которые чаще всего играют в азартные игры, дело не в их бедности и не в их желании вот попасть в яблочко, почти не целясь, поскольку к азартным ведь играм никто же ведь этого тоже не вспомнил. Относится, например, русская рулетка. Помните, да, вот эту замечательную историю про пулю в барабане револьвера? Азартная игра – это почти всегда испытание судьбы. И это попытка смоделировать или подменить ощущение свободы. Нас так легко, дорогие радиослушатели, покупают игровые автоматы, поскольку мы не чувствуем себя свободными. Мы не умеем ощущать этого внутреннего рая. Мы не верим в то, что наши внутренние возможности могут реализоваться в этом лучшем из миров, в одной отдельно взятой стране. Мы не верим и не знаем, где она, свобода. И мы находим, не мы, наши дети, которым мы не умеем это объяснить, находят в азартной игре вот эту подмену или модель свободы. Или возможности к собственной реализации. Поскольку ведь деньги – это тоже подмена. И если хотите, это один из главных символов все той же свободы в нашей реальной культуре. В нашей реальной культуре. Вот вы знаете, если я предлагаю домашнее задание, домашнее, сейчас, одну секунду, Алексей. Вот посмотрите, поразмышляйте просто на эту тему, потому что Есть такое в философии понятие аттрактор. Аттрактор – это общая формула такой возможной предметности. Ну, например, для понятия знание аттрактором является тайна. Нет тайны, знание не нужно. Да, как бы оно уже существует как данность. Вот такого вот аттрактора для понятия свободы нет. И человек, который не чувствует и не умеет чувствовать себя свободным, вдруг получает это чувство, или точнее говоря, его подмену, его иллюзию, когда играет в азартную игру. Вы знаете что, Алексей, спасибо вам большущее. Давайте о связи азартных компьютерных игр. Я чувствую, что важный, больной разговор, очень много звонков сегодня. Давайте в следующую московскую среду этот разговор продолжим и еще раз поговорим об азартных и компьютерных играх. Всем спасибо, и хочу напомнить вам, что в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда Леонид Куравлев пел свою песенку, он в общем имел в виду вовсе нелюбимую женщину. Прислушайтесь к ней повнимательнее. Спасибо всем, спокойной ночи. Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Все мне Я прошу прощения, дорогие наши радиослушатели, но я опять забыл назвать тему на пятницу. В московскую пятницу мы бы с вами будем обсуждать, зачем детям нужны фантазии, вредны они или полезны. И это поможет нам разобраться в том, как же нам спасти детей от азартных игр. Спасибо, спокойной ночи. Не напрасно вы.